Обольщение богатства. Объясняя ученикам своим притчу о сеятеле, Господь Иисус сказал: «Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают словом, и оно бывает бесплодно». Матфея, 13 глава, 22 стих. Богачи не обязательно атеисты. Они не отвергают Слово Божие, но все их время и внимание отдано богатству, которое обольщает их, отвлекает от служения Богу и становится для них Богом. О таких обольщенных читаем в Псалме 48, 12 стихе. «В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами». Это очень опасное состояние, что и отмечено в этом же псалме в стихе 18. «Умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Зная это, псалмопевец предупреждал людей: «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Псалом 61, 11 стих. В притчах Соломона имеется и такой совет: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу». Притчи 23 глава 4 и 5 стихи. Упомянутый в евангельской притче богач, Луки, 12 глава, мог все это знать, потому что книга псалмов и книга притчей у евреев принадлежат к числу священных писаний. Но он не только не думал о написанном в священных книгах Израиля, а создал свой собственный ложный идеал будущей жизни, которую он так себе представлял. «Скажу душе моей, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Луки, 12 глава, 19 стих. Учение экономистов, что накопление больших материальных благ в руках одного человека вызывает раздражение и гнев неимущих, было известно древним и отмечено в Библии. «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ». Притчи 11:26 стих. Пророк Исаия написал: «Раздели с голодным хлеб твой, и это будет более угодно Богу, чем пост, когда израильтянин ничего не кушал, не пил, одевался в рубище и посыпал себя пеплом». Накопление богатства и забота об удержании его за собою лишают многих тех благ, какими богач предполагал осчастливить душу свою. Глянем на эти его ложные надежды. «Скажу душе моей, покойся», — так думал богач. Но можно ли быть спокойным, когда вокруг тебя царит недовольство тобою и твоими действиями? Многие богачи и сильные мира сего страдают от беспокойства и бессонницы. Ими сонные пилюли не помогают. Царь и пророк Давид, много переживший своей жизни и из простого пастушка, ставший царем Израиля, так свидетельствовал: «Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое». Псалом 61, 2 стих. «Живая вера в Бога и чистая совесть, а не большие запасы материальных благ, дают душе покой». «Ешь и пей», — хотел богач сказать своей душе и этим удовлетворить ее. Большинство животных довольны и спокойны, когда они сыты. Но человеку нужно нечто большее. Царь Соломон, обладавший громадным богатством, которое не уменьшалось, а росло, и который ни в чем себе не отказывал, под старость признался: Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей, потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без него? Екклезиаста, 2 глава, 24-25 стихи. Веселись! Так надеялся богач ободрить душу свою. Человек нуждается в радости. Евангелие начинается радостным известием священнику Захарии, что жена его Елисавета родит сына, которым будет имя Иоанн. И радостным известием Деве Марии, что она родит сына и наречет ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Евангелие кончается встречей воскресшего Иисуса с женщинами, приходившими к его гробу, которых он приветствовал словами «Радуйтесь». Правитель Неемия и священник Ездра говорили народу «Не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Неемия, 8 глава, 10 стих. Апостол Павел написал христианам «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Сам же апостол находился в римской тюрьме, но не падал духом. Истинная радость чиста и светла, но ее скорее можно найти в бедных домиках, чем в роскошных палатах богачей. Соломон, который не отказывал себя ни в каком веселье, с горечью признался. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Притча, 14 глава, 13 стих. Плененный многообещающим урожаем и увлеченный иллюзией будущей беззаботной жизни, богач упустил из виду самое главное. Не возблагодарил Бога и нарушил заповедь, которая требовала. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Второзаконие, 8 глава, 10 стих. Чтобы не впасть в подобный грех, псалмопевец поощрял себя. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, 2 стих. Второе. Богач не позаботился о своем вечном будущем и не воспользовался обетованием. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи, 19 глава, 17 стих. Третье. Богач не знал или не хотел знать того, зачем приходит человек в этот мир, хотя в книге Иова давно написано. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Иова, 5 глава, 7 стих. Об этом богач не хотел думать, а мечтал о сытой, спокойной и продолжительной жизни на земле. Неожиданный конец. Богач рассуждал сам с собою. Ни в чьих советах не нуждался. Но Бог неожиданно прервал его рассуждение потрясающим известием. «Безумный! Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» В древности внезапная смерть считалась карой Божьей и говорили, «Господь поразил его». В наше время так много людей внезапно гибнет от несчастных случаев, так называемых акцидентов, что к этому уже привыкли и не думают о том, что убитые в акциденте оставили незаконченными или неосуществленными свои разные планы и намерения. Бог предупредил богача. «Всю ночь душу твою возьмут у тебя». В церковно-славянском переводе стоит «истяжут», то есть потребуют по решению или постановлению суда. Над рожденным в этот мир человеком висит Божий приговор. «Прах ты, и в прах возвратишься». Бытие 3.19. Но времени исполнения этого приговора почти никто не знает, хотя имеется поговорка: «Молодой может умереть, а старый должен». Тогда все запасы и сбережения окажутся для человека бесполезными. И это, по словам Христа, относится ко всякому, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет. Владеть богатством не грех, но грех допускать, чтобы богатство владело человеком. По совету апостола Павла будем стараться богатеть добрыми делами, быть щедрыми и общительными, собирая себе добрые основания для будущего. Аминь.